Ял не летел вниз камнем, даже не пикировал, но траектория спуска все же была довольно крутой. К тому же его мотало во все стороны, швыряло и разворачивало, несколько раз сменилось направление полета. Внизу мелькали, тут же пропадая за спиной, размытые пятна и полосы. Земля разрасталась, горизонт все более суживался, стягивался. Сварог ощущал машину как мертвый, совершенно мертвый кусок железа. Лишь его присутствие на борту удерживал Ял в воздухе. Лар не может разбиться, упав с высоты. Чересчур уж это фундаментально. Сварог таращился вниз, смаргивая слезы и щурясь. Защита исчезла. Тугой поток воздуха безостановочно хлестал по лицу, обжигая, ослепляя. Мелькнула широкая река. Пронеслись совсем близко высокие склоны скальных отрогов. Ял едва не чиркнул по ним брюхом. Скалы взметнулись над головой. Машина плюхнулась оземь. Под дикий скрежет, высекая искры днищем, взметывая полосы песка и крупные каменные крошки, пробороздила сухой каменистый грунт и замерла, сдохнувши окончательно. Шляпы на голове не было, сдуло неизвестно когда. Сварог долго не решался перекинуть ногу через низкий борт. Ял показался вдруг родным домом, уютным и спасительным. Просто невозможно было его покинуть. И все же он решился. Вылез на землю. Дрожащими пальцами сунул в рот извлеченную из воздуха сигарету, пробормотал заклятие. На кончике указательного пальца вспыхнул невысокий огонек. Сварог жадно затянулся. Огляделся вокруг. Сухая земля и безжизненные бурые скалы. Ни травинки, ни деревца. Отшвырнув окурок, Сварог зачем-то тщательно размял его каблуком, словно опасался зоркоглазых индейских следопытов. И тут же зажег новую сигарету. Коснулся кожуха. Откинулся квадратный кусок лакированной обшивки. В образовавшемся углублении было пусто и темно. Вот так. В двигателе каждой машины ларов золотисто светился шарик апиерона размером с грецкий орех, обладавший сроком жизни, несравнимым с возрастом секвойи. Ял Сварога был совершенно новеньким, мог послужить без замены питания и его далеким правнукам, даже учитывая, что средняя продолжительность жизни Лара составляла около 700 лет. И Сварог ни от кого не слышал о силе, способной уничтожить конденсированный апиерон. «Когда нас бьют серьезно», — проворчал он под нос. Несомненно, он приземлился на Харуми, единственном континенте Талара, где во всех без исключения странах, даже крохотных королевствах, графствах и княжествах вольных маноров хватает агентов Гаудина, где в каждой стране есть императорский наместник и при нем канцелярия. Так что, на первый взгляд, задача кажется простой. Следует добраться до населенных мест и торжественно объявиться, где надлежит. Но нельзя забывать, что в великом герцогстве Харлан и королевстве Горот нет более верного способа самоубийства, чем появиться в одежде цветов графов Гейров, при накидке и мече, украшенных их родовым гербом. Сварог знал лишь самое необходимое —